Таким образом, Грегор получал теперь еду ежедневно. Один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно. Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал. Поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других. И поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да взывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему, о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи. Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. «Сегодня угощение пришлось ему по вкусу», — говорила она, если Грегор съедал все дочисто. Тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально. «Опять все осталось». Но не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах. И стоило ему откуда-либо услыхать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе хотя бы и тайно его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести. Но и между трапезами говорили на ту же тему. И дома теперь всегда бывало не менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покидать квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга, было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся, в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее. А прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение, как за величайшую милость, и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать. Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней. Это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга поесть, и в ответ раздавалось «спасибо, я уже сыт» или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним. А когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху. Но тогда отец отвечал решительным «нет», и больше об этом не заговаривали.